Глава 10. Рабство. Когда Задик прибыл в египетское селение, его окружила толпа с криками: «Вот похититель прекрасной Мисуфы и убийца Клестофиса!» «Господа», — сказал он, — «да избавит меня Бог от вашей прекрасной Мисуфы, она слишком капризна. Что же касается Клестофиса, я убил его лишь для самозащиты. Он хотел умертвить меня за то, что я очень учтиво попросил его простить прекрасную Мисуфу, которую он беспощадно бил. Я иностранец, ищущий в Египте убежище. Невероятно, чтобы, явившись искать вашего покровительства, я начал похищением и убийством». Египтяне были тогда справедливы и человечны. Задига повели в городское правление. Там сперва ему перевязали рану, потом допросили его и слугу поодиночке, чтобы добиться правды. Задиг не был признан убийцей, но он пролил кровь человека, и закон осуждал его на рабство. В пользу селения продали его верблюдов и раздали жителям его золото. Самого же вместе с его спутником выставили на площади для продажи. Один арабский купец по имени Сеток купил их с публичного торга. Но за слугу, более способного переносить усталость, он заплатил дороже, чем за его господина. Между ними не видели другого различия, и Задик был подчинен своему слуге. Их сковали вместе, и в таком виде они следовали за арабом при его возвращении домой. Дорогую Задик утешал своего слугу и убеждал его быть терпеливым, но по привычке в то же время не переставал размышлять и о человеческой жизни. «Я вижу, — говорил он, — что злополучия мои распространяются и на тебя. До сих пор обстоятельства моей жизни складывались очень странным образом. Меня присудили к пене за пробежавшую собаку, чуть не посадили на кол за грифа, приговорили к смертной казни за стихи, сочиненные в честь царя. Чуть не задушили за то, что у королевы были желтые ленты, и вот теперь мы с тобою рабы потому только, что какой-то скот прибил свою любовницу. Но не будем терять мужество. Все это, быть может, кончится благополучно. Нельзя же арабским купцам не иметь рабов. И почему же мне не быть одним из них? Разве я не такой же человек, как и все другие? Этот купец не будет безжалостен. Он не станет дурно обращаться со своими рабами, если только захочет, чтобы они хорошо работали». Рассуждая таким образом, он все-таки не переставал думать о царице Вавилона. Два дня спустя Сеток отправился в пустынную Аравию вместе со своими рабами и верблюдами. Его племя обитало вблизи пустыни Хорив. Дорога была долгая и трудная. Слуга Задига, который лучше своего господина умел навьючивать верблюдов, был у Сетока на гораздо лучшем счету и пользовался всякими маленькими преимуществами. В двух днях пути от Хорева издох один из верблюдов. Поклажу его пришлось нести рабам, а в числе их и Задигу. При виде сгорбленных фигур своих рабов Сеток стал смеяться. Задиг осмелился объяснить, от чего это зависело, и рассказал о законе равновесия. Удивленный купец стал смотреть на него другими глазами. Любопытство, возбужденное в Сетоке, усилилось еще более, когда Задик стал ему рассказывать о разных предметах, которые имели значение в торговле. Он говорил ему об удельном весе металлов и товаров одинакового объема, о свойствах некоторых полезных животных и о средствах извлечь пользу из таких, которые ее не приносили. Словом сказать, он явился перед Сетоком настоящим мудрецом. Сеток стал оказывать ему предпочтение пред его товарищем, которого до тех пор так ценил, и совершенно изменил свое обращение с ним, в чем впоследствии не имел причины раскаяться. По прибытии своем на родину, Сеток стал требовать с одного еврея 500 унций серебра, которые он одолжил ему при двух свидетелях. Но так как свидетели эти умерли, то еврей, не опасаясь уже быть изобличенным, отказался от уплаты своего долга, благодаря при этом Бога за то, что тот доставил ему возможность надуть араба. Сеток поверил свое горе Задигу, к которому он уже не раз обращался за советами. «В каком месте, — спросил Задиг, — отдали вы этому неверному ваши 500 унций?» «На широком камне, находящемся возле горы Хорив», — отвечал купец. «Каков характер у вашего должника?» — спросил Задиг. «Он мошенник», — ответил Сеток. «Я спрашиваю у вас, горяч он или хладнокровен? Осторожен или нет?» «Сколько я знаю, он самый горячий из всех дурных должников», — отвечал Сеток. «Хорошо», — сказал Задиг. «Позвольте мне защищать ваше дело пред судом». Действительно, вытребовав еврея к суду, он обратился к судье со следующими словами. «Подушка на троне справедливости. От имени моего господина я требую, чтобы этот человек возвратил ему 500 унций серебра, от уплаты которых он отказывается». «Есть у вас свидетели?» — спросил судья. «Нет, они уже умерли. Но остался камень, на котором отданы были деньги, и если ваше превосходительство соизволит приказать разыскать этот камень, то я надеюсь, что он будет свидетельствовать об этом. Мы с евреем останемся здесь, пока принесут камень, а издержки за его доставку заплатит мой господин Сеток». «Хорошо», — отвечал судья и занялся другими делами. Под конец заседания судья спросил у Задига: «Ну что же, ваш камень еще не прибыл?» Еврей отвечал ему со вздохом: «Если ваше превосходительство останется здесь до завтра, то все-таки не дождется камня, ибо он находится более чем за 6 миль отсюда, и нужно 15 человек, чтобы его сдвинуть». «Я говорил вам, — воскликнул Задиг, — что камень будет свидетельствовать в нашу пользу. Так как этот человек знает, где он находится, то он, следственно, сознается, что получил деньги именно на нем». Смущенный еврей вскоре принужден был во всем сознаться. Судья приказал привязать его к камню и не давать ему ни пить, ни есть до тех пор, пока он не возвратит 500 унций, которые немедленно были выплачены. С тех пор Задиг и камень стали пользоваться большим уважением в Аравии.